полутора часах езды по железной дороге от Берлина, и Ходосевич тут же перебрался к нему. Ах, как жили дружно! Как самые близкие, как родственники, оба бежавшие, считай, из голодного и холодного Питера, в раз ставшего для обоих как бы чужим. Зимой в дачной местности, где деревья под номерами, а лани, которые водились там по имени, особенно было тихо, и работалось, и мечталось исключительно плодотворно. Сколько они написали там, и сколько задумали вдали от невзгод треволнений и вдали от политики, которая вконец обоим истрепала нервы. Теперь их судьбы отъединились. Владислав больше, видимо, не вернется домой, подался дальше, вглубь Европы, в Париж. А жаль, немного такого таланта поэтов. Стук в дверь прервал воспоминания. «Да-да, Херайн, входите». «Господи, Алеша, наконец-то, милый ты мой!» «Маруся, Маша!» — протянул он руки и, обняв, прикоснулся щекой к ее мокрой от слез щеке и поцеловал. Она стояла перед ним, чуть выше среднего роста, с коротко стриженными пышными рыжеватыми волосами, в изящном черном бархатном платье, поверх которого было темно-серое легкое пальто, точеный профиль, лучистые карие глаза — и родной мягкий певучий голос. «Господи, как же редко мы теперь видимся! Ну да, я тебя разгляжу. Худой. По-прежнему кашляешь? А ты, как всегда, в своих любимых тонах, серый костюм, голубая шелковая рубашка. Как и ты. Будто в первый раз я в Ялте», — потупился он. «Удивительно», — произнесла она. — «Почти никогда не запоминал, кто в чем одет, но на всю жизнь, можно сказать, жизнь оставил в памяти мое тогдашнее черное платье с черными кружевами». Черноморская Ялта. Почти 30 лет назад свела их судьба и одарила каждого яркой, как театральная сцена, жизнью. Да, и встретились они именно в театре. Чехов представил за кулисами молодой актрисе Московского художественного театра Андреевой восходящее литературное светило. Горький, высокий, нескладный, с длинными, падающими на уши волосами и впалой грудью, что-то смущенно бубнил, длинными кистями рук вычерчивая в воздухе какие-то замысловатые фигуры. Он только что из зала видел ее на сцене в роли Эдди Габлер в одноименной пьесе Ибсена, и вот перед ним была Мадонна с большими, как на древних иконах, печальными глазами, проникающими глубоко в душу, говорившая красивым грудным голосом. В тесной каморке гримерной было душно, грим стекал с лица, артистка смущалась, хотела умыться, вытереть щеки и лоб, а посетитель, не умолкая, поверял: «Это великолепно! Это великолепно, я вам скажу! Черт знает, как вы играете!» И первую свою пьесу «Мещане» он написал для ее театра, а затем и вторую, триумфальную, «На дне», где Мария Андреева буквально потрясала публику в роли Наташи. Как восторгалась ею тогда пресса, как отзывалась о ней в самом художественном театре. Чрезвычайно благородная внешность сочеталась в ней с особым изяществом исполнения, вытекавшим из тонкого проникновения в создаваемый образ и обдуманного психологического анализа. В Марии Федоровне Андреевой мы имеем артистку не только талантливую и с честью несущую первый репертуар, но и безупречно добросовестную ко всему, что только поручает ей дирекция. Госпожа Андреева — чудесная златокудрая фея, то злая, как пойманный в клетку зверек, то поэтичная и воздушная, как сказочная греза. Первое положение в художественном театре. А вскоре блестящая карьера на сцене, положение в обществе, семья — все в тарт тарары.